потянулась к истокам стрекотанью полей. Из темницы, что глубоко, от чужбинушки своей, к ручейку, чей смех искрится чистотой бурлящий фраз. Душа окрыленной птицей к дому свету понеслась. Улетая, улетаю, и как воду воздух пью. Беленый туман спадает, я свободен. Границы у бескрайних берегов, где живет моя царица светлым именем любовь. Опускаю руки в реку с радостной слезой моля, столько нужно человеку времени найти себя.